Глава 14. Гонка на выживание. Изучение улья затруднено вынужденной скрытностью передвижения иммунных. Обладающие великолепным слухом твари способны различить звук работающего мотора за несколько километров. Воспринимая шум двигателя как особый раздражитель и зная, что в большинстве случаев, добравшись до источника шума, они найдут также свежее сырье для трансформации, зараженные, особенно развитые, часто устраивают засады вдоль магистралей. Используя фактор неожиданности, чудовищную силу и скорость, зараженные бесстрашно атакуют транспорт. Относительной гарантией безопасности в особо опасных районах может стать только движение в составе крупных конвоев, серьезное вооружение или высокая скорость. К счастью, в основных известных зонах обитания особо серьезные монстры встречаются не так часто. Тем не менее, при передвижении по улью в составе малых групп безопаснее не использовать транспорт или заранее подготовить его, снизив уровень производимого шума. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. Мотоцикл действительно оказался в отличном состоянии. Машина превосходно слушалась управления и реагировала на ручку газа. Уже через несколько секунд Кроссу казалось, что он ездит на этом байке всю жизнь. Резко вильнув, он объехал выскочившего мертвяка, обернулся, убеждаясь в том, что элитник следует за ним, и, выложив мотоцикл на повороте, помчался по дороге. В целом ситуация его не пугала. Хоть в улей он и попал сравнительно недавно, тем не менее, на его счету была уже не одна удачная охота, в которой он выступал в роли загонщика. И пусть среди дичи, на которую до сих пор охотился отряд, экземпляров, подобных тому, что гнался сейчас за мотоциклистом, до сих пор не встречалось, Кросс был уверен, что справится. Немного омрачало положение одна деталь. Обычно перед охотой Кросс внимательно изучал местность, используя для этого снимки с коптера. И когда приходила пора поднимать тварей треском движка и тащить их за собой, туда, где Бадабум готовил мертвякам свои смертоносные сюрпризы, маршрут поездки был уже у него в голове. Здесь же местность была совершенно незнакомой, и ехать приходилось наобум. Кросс пока не знал, где именно ему удастся стряхнуть тварь, но в том, что у него это рано или поздно получится, не сомневался. По идее, избавиться от монстра было бы сравнительно легко в городке, который они объезжали по дороге сюда, но мотоциклист здраво рассудил, что это чересчур опасно. Если кластер переместился недавно, то там полно зараженных. И вместо того, чтобы пытаться сбить со следа одного элитника, вполне возможно, что придется уходить от целой стаи монстров разных степеней измененности. Это Кроссу особо не улыбалось, и потому он повернул в другую сторону, на пустырь, где даже отсюда виднелись башенные краны и строительная техника. Ему на мотоцикле, специально предназначенном для езды по бездорожью, там будет проще, чем на асфальте. А вот монстру, скорее всего, нет. Тварь опустилась на четыре конечности и неслась за Кроссом огромными прыжками. Будь мотоцикл помедленнее или сиди за рулем менее искушенный наездник, и гонка бы уже закончилась. Но Кросс был не то чтобы хорошим кроссовиком, одним из лучших, пожалуй. А если уж об улье говорить, так и вовсе самым лучшим, наверное. Дефицит здесь, чемпионы по мототриалу. Он закладывал неожиданные виражи, перепрыгивал преграды, вроде штабелей толстых труб или стопок бетонных плит, а то и вовсе менял траекторию движения. В общем, делал все, чтобы элитник, мчащийся следом, терял как можно больше времени. Тварь злилась и старалась ускориться, чтобы догнать, наконец-то, надоедливую добычу. Добыча усмехалась и сильнее выкручивала ручку газа. Очередной вираж, обогнуть большую канаву, проскочить мимо замершего на ее краю экскаватора, едва не зацепившись головой за слишком низко повисший ковш, сменить направление на 90 градусов. Кросс бросил взгляд назад. Монстр не стал огибать канаву, а попросту через нее перепрыгнул, солидно сократив расстояние. Качнув головой, мотоциклист направил байк прямо на огромную груду деревянных поддонов. Трамплином послужил один из них. Мотоцикл вместе с наездником взвился в воздух, и Кросс, как и всегда в такие моменты, ощутил волну ликования, захлестнувшую его. Адреналин, впрыскивающийся в кровь, бодрил и куражил. Ветер бил в лицо и трепал короткие светлые волосы. Кросс настолько увлекся этим ощущением, что едва не совершил ошибку при приземлении. Оказавшаяся за поддонами стопка бетонных плит стала для мотоциклиста неожиданностью, и он с трудом успел уклониться, цепанув коленом землю. А вот элитник уклониться не смог. Груда поддонов будто бы взорвалась изнутри. Во все стороны полетели обломки досок, и гневно урчащая тварь со всего разгона врезалась в плиты мордой. Звук, раздавшийся при этом, походил на тот, что издает грузовик, на полной скорости целующий стену. Разве только грузовик при этом не клокочет во всю измененную глотку? Кросс хохотнул, представив ощущение твари, и, убедившись, что на пути нет больше неожиданных препятствий, быстро оглянулся. Монстр, тряся башкой, замер возле сдвинувшихся плит. По морде текла густая темная жидкость. Пасть выглядела несколько деформированной. Бетонный поцелуй не прошел без последствий. «Получил, уродец!» — крикнул Кросс. «То ли еще будет! Давай, за мной! К ноге, тузик! Ко мне, я сказал!» Тварь развернулась, окончательно заваливая плиты на бок, и что-то гневно проклокотав, рванула за мотоциклистом, постепенно набирая скорость. «Вот умничка! Какая послушная собачка! Давай, кто быстрее!» Он развернул мотоцикл, направляя его вглубь огромной стройплощадки, и поддал газу. У него, кажется, появилась идея, как не просто оторваться от элитника, но и отбить тому охоту гоняться за незнакомцами на кроссовых мотоциклах. Вот только надо чуть точнее разведать обстановку, а там видно будет. Главное, чтобы мотоцикл не подвел, да и тварь не выкинула какой-нибудь неожиданный фортель. Кто знает, может, отряд еще и чуть богаче сегодня станет, выковырив знатный хабар из башки супермонстра. Если будет из чего выковыривать, конечно. Огромный котлован, судя по виду, подготовленный под возведение очередного жилкомплекса в элитном, экологически чистом районе, Кросс разглядел во время прыжка через поддоны. Уже тогда у него мелькнула мысль о том, что неплохо бы в этот котлован заманить элитника. Очень уж он внушительно выглядел. Из такой ямы даже супермонстру выбраться будет непросто. Рассмотрев же яму вблизи, Кросс понял, что лучшей возможности отделаться от твари ему, скорее всего, не представится. Котлован не просто отрыли. На дне уже успели сделать гидроизоляцию, залить черновые полы подземного паркинга и подготовиться к отливке колонн. Но до самих колонн так и не добрались. Кластер переместился в улей, и те, кто строили все это дело, теперь бродили по окрестностям в поисках свежего или не очень мяса, такого необходимого для дальнейшей трансформации. Строители ушли, а стройка осталась, как и строительная техника, и огромные стальные пики на дне котлована, должные стать колоннами, но так и не ставшие ими. Кросс сделал крюк и заехал на пригорок, чтобы осмотреться. С тварью ему, можно сказать, повезло. Элитник был большим и при этом не очень шустрым. Видимо, перестроение еще не закончилось. Ну или Улей еще не одарил мутанта своими сверхъестественными ништяками. Или что там помогает тварям при весе в несколько тонн порхать как бабочка и жалить как пчела. На байке получалось достаточно легко отрываться от твари метров на 200-300. И если бы Кроссу нужно было просто сбежать, он бы давно уже оставил элитника далеко позади и затерялся в лабиринтах огромной стройплощадки. Но, во-первых, Кросс опасался, что потерявшая добычу тварь вернется на исходную, то есть на территорию учебного центра, где застанет его друзей врасплох в самый неподходящий момент. А во-вторых, молодому экстремалу хотелось хапануть еще немного адреналина и совершить трюк, равного которому никто и никогда не делал. Эх, жаль, что рюкзак с камерами остался в таблетке. Впрочем, шлем с креплением под GoPro лежит там же, а расставлять остальные камеры по окрестностям все равно нет ни времени, ни возможности. А жаль. То, что он задумал, должно очень круто смотреться со стороны. Он развернул мотоцикл и помчался навстречу твари. Та его, видимо, потеряла и сейчас недоумевающе крутила головой. Чтобы осуществить задуманное, Кроссу предстояло отвести элитника назад, вглубь свалки. Там он с тварью на хвосте зайдет с нужного направления, как следует наберет скорость, а потом... Что будет потом, Кросс додумать не успел, потому что твари надоело гоняться за слишком шустрой дичью, и она перешла к решительным мерам. Встав на задние лапы, передними монстр схватил целую горсть белых силикатных кирпичей и запустил их в Кросса. Экстремал отчаянно вильнул, пытаясь уйти от разогнанных до едва ли не артиллерийской скорости снарядов, но не очень успешно. Один из кирпичей вскользь задел правый бок мотоциклиста, да так, что внутри аж что-то хрустнуло. Мотоцикл бросило в сторону, переднее колесо налетело на какую-то невидимую преграду, а в следующее мгновение Кросс понял, что мотоцикл остался где-то внизу и сзади, а сам он летит вперед, прямо в большую кучу щебня. Удар выбил дух из тела и отозвался острой болью в боку, там, куда угодил кирпич, брошенный элитником. Судя по ощущениям, твари удалось сломать Кроссу ребро, а, возможно, и не одно. Монстр, увидев, что его бросок увенчался успехом, заклокотал, вскинув голову, и, расшвыривая в стороны стройматериалы и строительный мусор, двинулся вперед, туда, где на куче щебня барахтался Кросс. Скрипнув зубами, еле сдерживая стон, трейсер с трудом поднялся и похромал назад к заглохшей Ямахе. Только бы с байком было все в порядке, только бы завелся, только бы ничего не навернулось, как мантру повторял про себя Кросс, идя к мотоциклу. Кроссовый байк — штука крепкая и надежная, рассчитанная на постоянные удары и падения, но закон подлости тоже пока никто не отменял. А везение рано или поздно может и закончиться. Видимо, взгляд того, кто приглядывал за Кроссом еще там, на старой доброй земле, был способен проникать и сюда, потому что мотоцикл завелся сразу после того, как, кривясь от боли, он ударил ногой по кикстартеру. Тварь, понявшая, что добыча снова собирается сбежать, ускорилась, но не получила ничего, кроме целой струи щебня, вылетевшей из-под заднего колеса пробуксовавшего мотоцикла и хлестнувшей элитника по морде. Теперь Кросс старался вести мотоцикл там, где не было гор строительного мусора, пачек бетонных плит, штабелей кирпича и шлакоблока. Со сломанными ребрами особо не попрыгаешь. Нужно было сберечь силы для главного прыжка. После уже ерунда. Как-нибудь до учебного центра докатится. В крайнем случае свяжется с парнями, и его прямо отсюда заберут. В общем, неважно. прорвется как-нибудь. Главное, чтоб получилось все». Сзади раздался треск, в воздухе засвистели обломки досок, один из которых ощутимо приложил Кросса по спине, заставив его выматериться. Хорошо, хоть плашмя, а не на манер копья воткнулся. Так бы тут он и остался. Монстр недостаточно умный, чтобы понять, что добыча просто вводит его за нос, сумел, тем не менее, запомнить, что его трюк с кирпичами едва не увенчался успехом, и решил попробовать его повторить. Еще пара таких выходок, и план Кросса провалится. Сложно выполнять трюки на байке, если голова размозжена обломком какого-нибудь шлакоблока. Процедив сквозь зубы ругательства, экстремал увеличил скорость. Тварь, твердо решив наказать взорвавшуюся мелюзгу, тоже поднажала. Кроссу казалось, что он слышит злобный горловой клекот даже сквозь треск двигателя. По спине забегали мурашки. Мотоциклисту казалось, что элитник уже совсем близко, и огромные острые когти твари вот-вот рванут плоть Кросса, располовинивая туловище и завершая эту безумную гонку на выживание. Обернуться, чтобы увидеть, что тварь достаточно далеко, и отогнать наваждение Кросс не мог. Он вышел на финальный отрезок маршрута, проложенного в голове, самый сложный и ответственный. Отвлекаться сейчас не следовало. Сзади трещало и грохотало. Если Кросс объезжал стройматериалы и мусор, то элитник себя маневрами не утруждал, проламываясь сквозь преграды, подобно разъяренному носорогу. Впрочем, он от носорога не так уж далеко и ушел. Обычная тварь, которой повезло дорваться до практически неограниченных запасов мяса, перестроилась слишком быстро, чтобы развить мозг симметрично телу. И, пожалуй, только благодаря этому Кросс до сих пор жив. Остается правильно сыграть на тупости и жадности твари, и дело в шляпе. Кросс собрался. Впереди показался помост, по которому на край котлована выезжали бетономешалки с хоботом-манипулятором, участвующий в заливке, конечный пункт маршрута. Экстремал глубоко вдохнул, поморщившись от боли в ребрах, а потом быстро оглянулся назад. Нельзя было слишком отрываться от твари. Несмотря на ее тупость, она может и заподозрить неладное. Идеально, чтобы расстояние между преследуемым и преследователем было не больше 20-30 метров. Примерно так и получилось. Выбравшись на незагроможденную строительным мусором местность, тварь резко ускорилась и сейчас была совсем рядом. То, что нужно. Кросс крутнул ручку газа, слегка увеличивая отрыв. Переднее колесо наехало на помост, а потом мотоцикл взмыл вверх, оставляя под собой глубокий котлован с торчащими из бетона чудовищными пиками. Время будто остановилось. Кросс, привставший в седле, чувствовал, как громко и медленно бьется его сердце. «Тудум!» Сзади яростно орет тварь, слепо рванувшаяся за добычей и внезапно потерявшая точку опоры. «Тудум!» Мотоцикл входит в верхнюю критическую точку прыжка, после которой начинается движение вниз и становится понятно, правильно ли рассчитана траектория, хватило ли скорости и коснется ли мотоцикл колесами земли на противоположном краю котлована или, врезавшись в его стену, рухнет вместе с наездником на острые стальные штыри, застывшие в плотоядном ожидании. Тудум! Противоположный край котлована приближается, и Кросс уже видит, что все получилось, что байк приземлится буквально в метре от края. Дикий, отчаянный крик монстра будто снова запустил нормальный ход времени. Кросс даже представить не мог, что горло измененных, издающих звуки исключительно на вдохе, способна исторгнуть такой пронзительный и громкий вопль, в котором буквально плескалась ярость, боль и досада на неудачу. Безумное, неестественное слово «мо» сменилось бешеной динамикой. Байк тяжело ударился о землю, просел, и Кросс, вскрикнув, когда удар, не полностью поглощенный амортизаторами, сжавшимися чуть ли не вдвое, отдался в тело. Лихо, с заносом оттормозившись, Кросс, хромая и морщась от боли, побежал к краю котлована. Элитник лежал ближе к краю. Возьми он разгон чуть посильнее и вполне мог бы перемахнуть яму вслед за Кроссом. Тот даже поморщился, представив себе это. Но не взял, и потому сейчас извивался среди погнутых и искореженных прутьев, заливая бетон темной жидкостью в тех местах, где прочные стальные штыри пробили тело элитника насквозь. Несмотря на плачевное состояние твари, Кросс видел, что раны монстра далеко не смертельны. Сейчас он очухается, придумает, как выбраться и... И дожидаться Кросс не стал. Метрах в 200 от края котлована замерла бетономешалка на базе КамАЗа. К ней экстремал, прихрамывая и матерясь чуть ли не на каждом шагу, и побежал. Однако, пробежав всего половину пути, Кросс резко изменил направление, увидев то, что заинтересовало его гораздо больше. В отдалении стоял такой же КамАЗ, только вместо бетономешалки на нем была смонтирована серебристая цистерна с красной надписью «Огнеопасно» по борту. «Вот ты-то, родная, мне и нужна!» Кросс аж повеселел, даже хромать меньше стал. Добежав до машины, он дернул дверь. Заперто. «Черт!» Спрыгнув с подножки, он быстро осмотрелся, поднял с земли обломок кирпича и, что было сил, запустил им в боковое окно машины. Кирпич срикошетил, оставив после себя паутину трещин. Подобрав другой обломок, Кросс в несколько ударов разобрался со стеклом, просунул руку внутрь и отпер дверь. Ключей не было. Это экстремала не расстроило. Машина была старой, без новомодных электронных замков и иммобилайзеров. Сорвав пластиковую панель под рулем, Кросс принялся лихорадочно перебирать провода. «Ага, вот они! Есть!» Достав нож, он быстро перехватил провода посередине, в несколько движений зачистил концы и, замешкавшись на какую-то секунду, решительно замкнул контакты. Только бы аккумулятор не сел, только бы схватилось. Схватилось. Уже после второй попытки двигатель солидно заурчал, а выхлопная труба выплюнула облако дыма. Кросс осклабился, переключил передачу и выжал газ, выкручивая непривычно большой и тугой руль. «Давай, давай, малышка, еще немного!» Он развернул машину, отгоняя ее немного в сторону, поставил ее носом к котловану и, закусив нижнюю губу, решительно утопил педаль газа. Машина тяжело тронулась с места, нехотя набирая скорость. «Давай, милая, давай!» Машина разгонялась, край котлована приближался, и Кросс перекинул одну руку на ручку двери. Когда до края оставалось не больше 10 метров, он рванул дверь и вывалился из машины, больно ударившись обо что-то коленом. Но, как выяснилось, эта боль была лишь репетицией перед генеральным выступлением. При падении что-то рвануло правую ногу, и Кросс, не в силах терпеть, заорал на всю стройплощадку. Рефлекторно схватившись за ногу, он вздрогнул. Рука наткнулась на что-то твердое и липкое. Внизу грохнуло, и сразу же из котлована донесся очередной вопль элитника. Кросс усмехнулся сквозь зубы. «Выкуси, падла!» Так, теперь нужно разобраться, на что это он умудрился напороться, и довести дело до конца. Он попытался приподняться и снова зашипел от пронзившей ногу боли. Повернул голову, скосил глаза и длинно, заковыристо выругался. Из бедра, Пробив мякоть и прорвав штаны, быстро пропитывающейся кровью, торчал конец арматурины. «Твою ж мать, ну блин! Ну откуда ты взялась, сучара?» Едва сдерживаясь, чтобы снова не заорать от боли, выдавил из себя Кросс. От боли его мутило. Перед глазами расходились темные круги. Снизу из котлована донесся шум и возмущенный клекот. Тварь была еще жива, и нетрудно догадаться, чего ей сейчас хотелось больше всего. Кросс услышал глухой удар и скрежет сминаемого металла. Нужно было торопиться. Стиснув зубы, трейсер потянулся к нарукавному карману, в котором лежал перевязочный пакет. Дернув клапан, он вытянул жгут, шипя от боли приподнялся и быстро перехватил ногу выше раны. Разорвал целлофан, приготовил тампон, зажал в зубах кончик медицинского скотча в небольшом рулоне. Рывок! Он специально постарался сделать это неожиданно для самого себя, иначе решаться пришлось бы еще долго. Боль обожгла ногу и едва не отправила его в нокаут, но зато ему удалось сняться со штыря. Быстро приложив с обоих краев раны по тампону, он прихватил их скотчем. Обеззараживаться было некогда. Сейчас другое было в приоритете. Оставалось надеяться, что подаривший иммунитет симбионт, сидящий где-то внутри него, сможет справиться с воспалением, и ему не придется отрезать ногу. Нашарив на поясе флягу, Кросс глотнул живца. Стало чуть легче. Подобрав валяющийся неподалеку держак от лопаты, опираясь на него, как на посох, Кросс, ругаясь и постановая, направился к краю котлована. Элитник почти смог освободиться от проткнувшей тело арматуры, когда сверху на него рухнул грузовик. Кросс улыбнулся сквозь боль. Получилось. Машина упала не рядом, не в стороне. Она четко придавила грудь твари, наверняка повредив что-то в живучем организме. Но монстр был все еще жив. Более того, он методично долбил машину лапой, пытаясь сдвинуть ее на бок. Сквозь многочисленные дыры и трещины в цистерне прямо на монстра лилась солярка. Кросс плотоядно усмехнулся и осмотрелся по сторонам. То, что ему было нужно, лежало в нескольких метрах от края. Кусок пакли, достаточно большой, чтобы им можно было обмотать камень. Подобрав паклю, Кросс обернул ею половинку кирпича, намотал сверху несколько газет, найденных под строительным вагончиком чуть в стороне, и вернулся к краю котлована. Не обращая внимания на осыпающуюся из-под ботинок землю, он достал из кармана зажигалку, высек огонь и поднес пламя к своему импровизированному зажигательному снаряду. Занялось сразу. Кросс подождал пару секунд, пока огонь не разгорелся как следует, прицелился и бросил кирпич вниз. Тот упал туда, куда Кросс и целился, в большую черную лужу, в которой кровь элитника смешалась с соляркой, текущей из цистерны. Но последней было все же больше. Огонь на секунду погас, а потом разгорелся с новой силой. Веселые огоньки быстро побежали к цистерне с соляркой, и Кросс, усмехнувшись, похромал назад, к мотоциклу. Сзади послышался рев пламени и дикий клекот элитника, а чуть позже, когда трейсер нагнулся над мотоциклом, раздался взрыв. Клекот затих, оборвавшись на особо пронзительной ноте. Кросс довольно улыбнулся и что-то проговорил, явно адресуя свои слова погибшей при взрыве твари. Силы, мобилизованные организмом во время погони, покинули тело экстремала. Подоспел откат после нервного напряжения, и Кросс тяжело опустился на землю. Облокотившийся мотоцикл, он постукивал кулаком по земле, поднимая небольшие облачка пыли, а изо рта его доносился нервный смех. Кажется, его самый сумасшедший трюк удался на славу. Жаль только, что никто его не видел.